А я вас люблю, Ося. Вернувшись из Мюнхена, Лиля с кавалером пошла в художественный общедоступный. Узнав об этом, Брик прибежал туда, чтобы ее увидеть. На следующий день они встретились в кафе, и он сделал ей предложение, сказав: «Лилечка, не отказывай мне, ты ведь моя весна». Это была фраза из «Вишневого сада». Очевидно, она была у него на слуху. Он очень любил Чехова. Лиля ответила: «Давай попробуем». Логики в его поведении она не искала. Мы с Осей много философствовали и окончательно поверили, что созданы друг для друга, когда разговорились о сверхъестественном. Мы оба много думали на эту тему, и я пришла к выводам, о которых рассказала Осе. Выслушав меня, он в совершенном волнении подошел к письменному столу, вынул из ящика исписанную тетрадь и стал читать вслух, почти слово в слово, то, что я ему только что рассказала. Наши мысли поразительно совпали, — вспоминала она. 17 декабря 1911 года Осип Максимович писал родителям: «Я стал женихом. Моя невеста, как вы уже догадываетесь, Лили Каган. Я ее люблю безумно, всегда любил. А она меня любит так, как, кажется, еще никогда ни одна женщина на свете не любила. Вы не можете себе вообразить, дорогие папа и мама, в каком удивительном счастливом состоянии я сейчас нахожусь. Умоляю вас только, отнеситесь к этому чувству так, как я об этом мечтаю. Я знаю, вы меня любите и желаете мне самого великого счастья, так знайте, это счастье для меня наступило». Из письма 22 декабря 2011 года. «Тебе, мамуся, прекрасно известно, что у нас с Лилей всегда было сильное влечение друг к другу, которое шло все крещендо в продолжение всего нашего 6-летнего знакомства. Тебе, кроме того, тоже известно, что 2 года тому назад я сделал предложение Лиле, которое не было принято, так как Лиля прекрасно поняла, что с моей стороны чувство было недостаточно серьезно. Теперь все разрешилось, как нельзя лучше. Я полюбил Лилю вполне серьезно и глубоко, уже не как мальчишка, а как взрослый человек, и сделал ей предложение в здравом уме и твердой памяти. А взаимной нашей любви говорить не приходится, это настолько ясно, что никаких сомнений быть не может. А не правда ли? Это самое главное. Но если мы даже отвлечемся от этого и взглянем на наш брак с чисто внешней стороны, то и тут ничего более чудесного и подходящего и придумать нельзя. Лили, моя невеста, молода, красива, образована, из хорошей семьи, еврейка, меня страшно любит, чего же еще? Ее прошлое. Но что было в прошлом? Детские увлечения, игра пылкого темперамента. Ну, у какой современной барышни этого не было? Лилия — самая замечательная девушка, которую я когда-либо встречал, и это говорю не только я, но все, кто ее знают. Не говоря уже о внешней красоте и интересности, такого богатства души, глубины и силы чувства я не видывал ни у кого. Родители его были против этого брака, зная о необычном характере невесты, ее своенравии, но сдались на уговоры сына. Обычная история. 26 марта 1912 года отпраздновали свадьбу в семейном кругу, поскольку Лилия слышать не хотела о венчании в синагоге. В угоду родным был приглашен знакомый раввин, который дома и произвел церемонию. Лилия надела, конечно, сильно декольтированное белое платье, но мама все же успела в последний момент прикрыть ее шалью. Был торжественный домашний обед со всеми родственниками, тети, дяди, маленькая Эльза, а кухарка много лет потом сокрушалась, что забыла подать хрен к мясу. Маяковский в это время продолжал учиться во Вхутемасе, дружил с Давидом и Марусей Бурлюками, и их родными. Это было добрейшее семейство. Молодежь часто собиралась у Бурлюков на Бронной, читали свои сочинения, спорили, пили чай с баранками. Велимир Хлебников там дневал и ночевал. Давид Бурлюк и Маяковский много рассуждали об искусстве, и Бурлюк просвещал юношу. Они увлеченно разговаривали, гуляли по бульварам, возвращаясь из Вхутемаса домой к Бурлюкам. «Меня Москва душила в объятиях, кольцом своих бесконечных садовых». И однажды Маяковский прочел стихи одного своего знакомого. Бурлюк раскусил обман, остановился пораженный, и понял, что перед ним гениальный поэт, так его с тех пор и представлял знакомым. И пока Лилина кухарка бесконечно сокрушалась, что забыла подать хрен к мясу, Давид Бурлюк не забывал давать поэту 50 копеек в день, чтобы тот мог писать стихи, не голодая. Пройдет много лет. Маяковского давно уж не будет на свете. И в 1956 году по инициативе Лили Юрьевны Союз писателей пригласит из США в Москву Давида и Марусю Бурлюков. Она хотела повидать их, обласкать, принять и отблагодарить за то, что они не оставили нашего поэта в беде. Никакими золотыми рублями никогда не отплатить Давиду те полтинники, которые он давал голодному Володе, — заметила она. Родители новобрачных Бриков сняли им четырехкомнатную квартиру в Чернышевском переулке. Кстати, Лю, Л.Ю, так часто звали Лилю Юрьевну, так буду называть ее и я, не любила, когда говорили молодые, или женитьба, венчание, ЗАГС. Она связывала свою жизнь с мужчиной из-за всяких этких затей. Уже тогда ей это казалось мещанством, обывательщиной, против которых она выступала всю жизнь. Но, тем не менее, они, как ни назови, были новобрачные, и им сняли квартиру. Осип Максимыч, окончив юридический факультет Московского университета, стал работать в фирме своего отца. В 1913 году Лилия Юрьевна ездила с ним на Нижегородскую ярмарку и в Среднюю Азию. Узбекистан ей очень понравился. Она полюбила его природу, старину и особенно прикладное искусство. До конца жизни у нее в доме можно было увидеть расшитые яркие покрывала Сюзанне или цветастые набойки, расписные блюда, пиалы. Пока Ося и его отец занимались делами, Л.Ю. ходила в лавки на пестрые восточные базары. У них был приятель-купец, а вот его сын лет 17, смуглый и толстый узбек. Он весь день сидел в лавке, торговал, и что он торгует, то и проезд. Когда он увидел Лилию, он сорвал в саду самую большую и красивую розу, поставил ее в чайник, сел на базаре и стал ждать, когда она пройдет мимо. В тот день ее не было. Он переменил воду в чайнике и ушел домой. На следующий день она опять не пришла на базар. Он ждет, ждет. Роза совсем распустилась, стала огромной. Того и гляди, осыпется. Кто-то сжалился над ним и сказал Лили: «Пройдите завтра мимо его лавки, он очень ждет». Роза действительно была волшебной красоты. Лили почувствовала себя принцессой из «Тысячи одной ночи». Она улыбнулась юноше, и он был счастлив. В Москве, поджидая мужа из конторы, Лили украшала дом, готовила что-то изысканное, красиво укладывала фрукты, тщательно одевалась, распускала по плечам ярко-рыжие длинные волосы или сооружала из них причудливую прическу, украшая ее фазаньими перьями. От отца Брика у нее было много крупных красных кораллов, из которых она комбинировала украшения и которые любила до конца жизни. При этом, не жалея, широко их дарила. Одно из ее коралловых ожерелий перепало Марине Цветаевой, но об этом позже. Вечерами они с Осипом Максимовичем музицировали в четыре руки или читали вслух Гоголя, Чехова, Достоевского, по-немецки Гёте, Фрейда, или так говорил Заратустра. Особенно они любили, вопреки многим, «Что делать» Чернышевского, и любили этот роман до конца жизни. Брик был страстным библиофилом. Вскоре они обросли книгами и заказали экслибрис. Вместо обязательной надписи на рисунке «Из книг» Лили придумала целующихся Франческу и Паулу, книгу, выпавшую из их рук, и надпись «И в этот день мы больше не читали». Этим экслибрисом они еще долго украшали свою библиотеку. С началом Первой мировой войны в Москву стали прибывать партии раненых с фронта. При каждом госпитале организовывались краткосрочные курсы сестер милосердия. И Лили с сестрой Брика Верой поступили на них при Первой городской больнице. Уже через несколько дней они сменяли сестер из терапевтического отделения, а недели через две были назначены в перевязочную. При всей ее брезгливости она выполняла любую перевязку, выносила судно и удивлялась, как раненые с ампутированными ногами играли в карты и звали ее составить им компанию. У нее же при взгляде на них глаза были на мокром месте. Работала она там, пока осенью 1914 года они не уехали в Питер, где Брик по протекции знаменитого тенора Виталия Собинова, дабы не идти на фронт, поступил на службу в автомобильную роту. Он перестал интересоваться делами отцовской фирмы, хотя деньги на жизнь шли именно оттуда.